Дети и детское в мире Достоевского. Мне хочется начать с того, что поэзия детства — это клад, который то теряется, то снова находится. Одни строители отбрасывают камень, другие кладут его во главу угла. Здравый смысл расценивает детство как ребячество, инфантилизм, вздор. Рассудок упивается бесконечными возможностями логического анализа, недоступного ребенку. Напротив, критики рассудка и здравого смысла заново открывают ценность детского взгляда на мир, даже с чисто познавательной точки зрения, как своеобразную форму постижения истины, может быть, самую высшую форму. Детское сознание привлекает своей свежестью, искренностью, цельностью, снятием противопоставлений рассудка. Детскому сознанию открывается то, что прячется от взрослого ума. «Если не будете как дети, не войдете в царство», — говорит в Евангелии Христос. И это ключ ко всем противоречиям текста — путь от буквы к духу. В христианстве и индуизме возникает культ Бога-младенца, то есть младенец становится зримым подобием незримой полноты истины. Что-то сходное можно найти в философии Лао-цзы, и в буддизме дзен, и в интуиции поэта. «В игольчатых чумных бокалах мы пьем наваждение причин, касаемся крючьями малых, как легкая смерть величин. И там, где сцепились бирюльки, ребенок молчание хранит, большая вселенная в люльке у маленькой вечности спит». Мандельштам. Возвращение в мир детства — один из путей возвращения к своему подлинному «я», заново открытый романтиками, наряду с бегством в природу, в мистическое созерцание, в обрядовую религию, в народ, в прошлое, в экзотическую даль, в игру воображения, граничащую с бредом и сном и тому подобное. Романтизм как течение давно отошел в прошлое, это хорошо известно, но также хорошо известно, что романтическое живо и поныне. Кроме того, есть неоромантизм, экономический романтизм и тому подобное, а прилагательное «романтически» одно и то же, от любого существительного. И в прилагательном то, что мы пытаемся разделить, снова сливается во что-то одно. Надо признать, что слово «романтизм» очень переменчиво по своему смыслу и в разных противопоставлениях означает разные вещи. Например, в отношении к прогрессу Лев Толстой — романтик. В эстетике – скорее противник романтизма, хотя и не во всем. Я склонен подчеркнуть в романтизме поиски чуда и тайны, но это не значит, что в каждой моей фразе романтизм означает это и только это. Слово, как говорил Мандельштам, психея, и каждое новое предложение — это новое воплощение, смысл которого не задан заранее словарем. Это первая оговорка, которую мне хочется сделать, чтобы избежать возможных недоразумений. Сразу же изложу и вторую. Крупнейшие писатели не вмещаются в рамки направлений, не следуют никаким литературным манифестам. Романтики оказывают честь Шекспиру, признавая его романтиком. Реалисты называют его реалистом. Я думаю, что и Шекспир, и Гёте, и Достоевский не реалисты и не романтики, хотя можно рассматривать их как реалистов-романтиков и еще в нескольких других ракурсах. Тут не сочетание романтизма с реализмом, как иногда говорят, а выход за их рамки. Искусство не создается из кирпичиков эстетических теорий. Теории иногда необходимы писателю, главным образом для спора с другими писателями. Но не в споре рождается глубинная поэтическая истина. Возможно, поэзия без направления и направление без поэзии. Валерий Брюсов не пригласил Марину Цветаеву на вечер поэтов всех направлений, потому что Цветаева ни к какому направлению не принадлежала. Однако она осталась в литературе, а Брюсов из живой литературы постепенно выпадает, отходит в историю литературы. История искусства – это не история направлений. Скорее, это история того, как искусство пробивается сквозь направления, сквозь рассудочные схемы. Однако в связи с темой главы хочется подчеркнуть связи Достоевского с определенным направлением, а именно с романтизмом, с романтическими поисками выхода из мира трезвого расчета, выгоды, так называемого реализма, как это слово понимал Митя Карамазов. Чем более реалистична культура, опять-таки в Митином понимании, тем больше дитё плачет, тем сильнее тяга к романтическому. Каждый шаг рационализации культуры вызывает новое противотечение, новую волну любви к средним векам, к народности, к примитиву, к детской наивности и тому подобное. Достоевский не начинает с нуля, он продолжает. Во-первых, христианское открытие ребенка, то есть пытается понять, что значит «будьте как дети». А во-вторых, продолжает романтическое открытие ребенка как поэтического антипода антипоэтического рассудка. В некоторых случаях, например, в «Неточке» и «Маленьком герое», общее романтическое и заново открытое детское так переплетаются, что их невозможно отделить. Нелли в «Униженных» — это и общеевропейский романтический персонаж, русская миньона, и первый законченный образ ребенка собственно Достоевского с неизгладимыми чертами его пера, которые ни с каким другим не спутаешь. Победа реализма над романтизмом, казавшаяся Белинскому однозначной и окончательной, не была ни тем, ни другим. Скорее можно говорить о попытке перенести романтическое из пробирки сказки в организм романа. Реалистический роман только внешне, официально поселяется в конторе мистера Домби. На самом деле он и остается в конторе, и бежит из нее, находит в самой конторе щели, где прорастают семена романтических цветов. Каждый великий реалистический роман — это решение квадратуры круга. Каждый роман — это особое, неповторимое открытие. В каком ракурсе, в каком свете описывать непоэтичные предметы, чтобы целое вышло поэтичным? Или другими словами, чтобы мир, разъятый рассудком, снова стал живым и целым, чтобы привычное стало чудесным, странным. Случайно на ноже карманном найди пылинку дальних стран, и мир опять предстанет странным, закутанный в цветной туман. Это не только тенденция Блока, символизма, а всякого искусства. Реалистическое искусство выражает эту же тенденцию, только сдержанно, тактично, почти незаметно. Каждый великий реалист по-своему романтик. Писатели, которых мы относим к классическому реализму, не отбрасывают, а продолжают романтические традиции и выстраивают свое внутреннее пространство поэзии и правды в мире, где, казалось, ни для подлинной правды, ни для поэзии не осталось никакого места. Классический реализм может рассматриваться как завершение романтизма, как истинный романтизм. Нельзя считать недоразумением, ошибкой во вкусе мещанина во дворянстве, что Пушкин, Бальзак и Стендаль не знали, что они реалисты, что термин этот придуман только Шанфлери и Дюранти, что Достоевский, посаженный в крепость, написал там рассказ «Маленький герой» с апофеозом романтизма, а впоследствии принял престижный термин «реализм» очень своеобразно и с оговорками. Реализм, доведенный до фантастического, это что-то крайне проблематичное, перекликающееся и с реализмом схоластики XIII века, и с призывом от реального к реальнейшему. А если обратиться к употреблению слова «реализм» героями Достоевского, то это всегда власть вещей, власть антипоэтическая, враждебная идеалу. Приведу, кроме Митиных выражений, еще одну фразу из «Подростка». «Я был слишком широк, чтобы не понять или не допустить реализма, не марая, впрочем, идеала». Таким образом, реализм — это нечто, способное замарать идеал. В терминах Митеньки он ближе к Содому, чем к Мадонне. Достоевский времен своих великих романов широк и полностью допускает реализм, то есть власть денег, власть плотоядных порывов, власть Содома. Но романтизм прорывается в мечтаниях его героев, даже совершенно падших. Вот, например, пьяный Тришатов вспоминает свое детство, свое детское впечатление о лавке древности Диккенса. Помните вы там одно место в конце, когда они, сумасшедший этот старик, и эта прелестная 13-летняя девочка, внучка его, после фантастического их бегства и странствий, приютились, наконец, где-то на краю Англии, близ какого-то готического средневекового собора. И вот раз закатывается солнце, и этот ребенок на паперти собора, вся облитая последними лучами, стоит и смотрит на закат с тихим задумчивым созерцанием в детской душе, удивленной душе, как будто перед какой-то загадкой, потому что и то, и другое, ведь это загадка, солнце как мысль Божья, а собор как мысль человеческая. Не правда ли? Ох, я не умею это выразить. Но только Бог такие первые мысли от детей любит. Мне кажется, что Диккенс прочитан здесь Тришатовым и Достоевским совершенно романтическими глазами. Прочитан так, что романтическое и религиозное, романтическое и поэтическое, романтическое и детское временами сливаются. Мы это заметим и дальше. В творчестве Достоевского самых последних лет можно найти ряд элементов романтической поэтики и выход в поэтическую даль истории «Легенда о великом инквизиторе». В легенде романтическое мечтание разрослось в целую главу. Не заметить его нельзя, но абзацами такие легенды разбросаны во всех романах. И фантастику, разворачивающую свой сюжет вне земных условий пространства и времени, сон смешного человека. И фрагменты подлинных меологем, органически вошедшие в структуру романа и образующие в нем некий чуть намеченный, но существенный глубинный слой. Смотрите главу «Заметки о внутреннем строе романа Достоевского». Запутавшийся эвклидовский разум противопоставляется сознанию народному — Соня, Хромоножка, церковному — Тихон, Зосима, экстатическому — Мышкин, переживанию красоты природы — Мышкин, Хромоножка, Карамазовы, наконец, детскому сознанию — Мышкин и Алеша, чужие среди взрослых, находят понимание у детей. Все эти приемы из арсенала романтизма, все эти противопоставления вытекают из романтической философии. Апофеоз романтизма в рассказе «Маленький герой» — не случайность и не оговорка, а обнажение очень существенной струи в миросозерцании в творчестве Достоевского. Рассказ в целом — попытка что-то высказать, не затронув ничего политически острого. Автор находился тогда в крепости, под следствием. Но все неудачи молодого Достоевского интересны, как замахи в направлении будущих взлетов. И не будет неправдоподобным предположить, что Достоевский хотел сказать, романтизм так же вечен, так же воскресает, если и умрет, как воскресает детство. Рассказчик вспоминает себя 11-летним мальчиком, по-детски влюбленным в молодую женщину и ревнующим ее к мужу. Характеристика этого джентльмена переходит в полемику с определенного типа людьми. Особенно же запасаются они своими фразами на изъявление своей глубочайшей симпатии к человечеству, на определение, что такое самая правильная и оправданная рассудком филантропия. Это, по-видимому, относится к спорам за и против социализма. И, наконец, чтобы безостановочно карать романтизм, то есть зачастую все прекрасное и истинное, каждый атом которого дороже всей их слизняковой породы. Но грубо не узнают они истины в уклоненной, переходной и неготовой форме и отталкивает все, что еще не поспело, не устоялось и бродит. Упитанный человек всю жизнь прожил на веселе, на всем готовом, сам ничего не сделал и не знает, как трудно всякое дело делается, а потому беда какой-нибудь шероховатостью задеть его жирные чувства. За это он никогда не простит, всегда припомнит и отомстит с наслаждением. В студенческие годы я ухватился за определение романтизма как чего-то бродящего, неготового, переходного и потому раздражающего сытого потребителя. Хотя мастер понимает, что без романтического брожения и сумбура, без срывов и упадка не выйти к новой классической форме искусства, выразившего новую историческую истину отчетливо, ясно, с изяществом совершенного кристалла. Такая модель романтизма хорошо объясняет парадокс в развитии Достоевского. От реализма бедных людей через романтические метания к реализму преступления и наказания. Но сейчас мне кажется, что есть и другие парадоксы, которые эта юношеская концепция не объясняет. Например, почему многие великие писатели, тяготевшие к реализму, на старости лет как бы устают от него? Шекспир пишет романтические драмы, Тургенев — Клару Мелич. В «Братьях Карамазовых» откровенно торчат мистические белые нитки, скрытые в преступлении и наказании. Видимо, у человека на пороге смерти нет охоты к реалистическим конструкциям, и он как бы возвращается к своему романтическому детству. Сейчас мне кажется, что романтизм — не просто переход, брожение, незрелость. Это еще нечто само по себе, тяготеющее, однако, скорее к старцу и ребенку, чем к взрослому. Романтизму 8 и одновременно 80 лет, реализму 40. Романтизм — сказка, которую дедушка рассказывает внучке, а реализм — серьезная история для серьезных людей. Но взрослым серьезным людям нельзя прямо сказать романтическую правду о маленьком принце или о планете смешного человека. Они засмеют, унизят идею. И вот волшебник-поэт притворяется, что он не волшебник и не поэт, а серьезный деловой человек, как все серьезные деловые люди. Эта игра волшебников профессора социологии и называется реализмом. Сейчас мне кажется, что Достоевский в «Маленьком герое» дает одновременно два логически не связанных определения романтизма. Во-первых, это «все прекрасное и истинное», каждый атом которого дороже всей их слизняковой породы. И, во-вторых, это всего только всякая истина в неготовой форме, в брожении, в становлении. Как связать первое со вторым? И откуда эти грубые слова о слизняковой породе? Они выпадают из мягкого тона рассказа о детстве. Это слова человека, вышедшего из себя, возмущенного чем-то чрезвычайным. Что же его возмутило, кого он бранит? Адресат полемики — светский человек, то есть потребитель идей, имеющий в голове передовые мнения, так же, как за столом, самое свежее масло и самый лучший кофе. Это человек обеспеченный, несколько презирающий мечтателей, вынашивающий в своих каморках новые идеи, пока они не признаны, но раболепно преклоняющийся перед знаменитостью, например, Белинским. Тут есть почва для раздражения, особенно если учесть личные мотивы, которых у Достоевского было достаточно. Но каждый атом дороже всех слизняковой породы. Этого о себе сказать было нельзя. Примерно так Достоевский говорил впоследствии о людях, ругавших Христа, а это, может быть, те же люди, либералы из кружка Белинского. Если заменить слова «все прекрасное и высокое» словом «Христос», фраза сохранит на себе отпечаток духа Достоевского. Я не утверждаю, что Достоевский в тюрьме в 1849 году испытал полный, законченный религиозный переворот. Но религиозные чувства в тюрьме непременно углубились, и литературная полемика сплетается в маленьком герое с элементами философской полемики. Романтизм мыслится не как простое брожение, не как движение по дорогам истории от одного этапа к другому, а сквозь историю к вечному, как движение к шестому чувству. Так некогда в разросшихся хвощах ревела от сознания бессилия тварь скользкая, почуя на плечах еще не появившиеся крылья. Так век за веком. Скоро ли, Господь, под скальпелем природы и искусства кричит наш дух, изнемогает плоть, рождая орган для шестого чувства. Николай Гумилев.